Мур. Николаев заглянул в кабинет Тыльнера. «Можно, Георгий Федорович?» «Конечно, конечно!» — Тыльнер встал. «Прошу, садитесь. Сейчас кофе налью. Я только заварил. И лимончик есть». «Вот такое дело!» Николаев из кармана вытащил плоскую фляжку. «По рюмке коньяка можно?» «Все непременно!» Тыльнер разлил кофе, бросил в чашки сахар и ломтики лимона. Николаев разлил в стаканы коньяк. «За успехи!» «Выпили. Запили кофе». «Пили за успехи, а их немного», — Николаев положил на стол бумаги. «Вот акты экспертизы и протокол осмотра места происшествия». Тыльнер взял акт, начал читать. Первоначальное заключение подтвердилось. Кто-то очень сильно ударил Ромочку рукой. «Так, посмотрим, что дал осмотр места происшествия. Отпечатки галош французского типа. Не бедный человек, — порешил Рому. Галоши такие участников полтора червонца стоят. Что скажете, Александр Иванович?» «Так-то на так. Но в тот вечер в казино были более крупные выдачи». «Думаете, враги бессарабцы?» «Как одна из версий». «Пока мы имеем высокого, очень сильного человека во французских галошах. Не густо». «Будем копать. Авось с Божьей помощью чего и нароем. Плесните еще чашечку кофейку».